Глава 34. Первая неделя слежки не дала ничего. Моя напарница начала хандрить, и если бы не ее повседневные дела, требовавшие определенного внимания, то и вовсе закисло бы. Но не в ее правилах долгое ожидание. Так уж она у нас устроена. «Что ж ты думаешь?» — пожимаю я плечами в ответ на очередную порцию вздохов. «Они же ведь не по одному десятку монет в каждой партии чеканят. По сотне, а то и по две. А сколько на это время уйдет?» Так еще и позолотить надо, заклятие наложить, а эта песня не быстрая, как я понимаю. После тщательного анализа поступивших сведений отбраковываю большую часть почтенных финансовых жуликов. Ибо назвать их честными тружениками язык не поворачивается. Почти пара недель ушла на работу в полях. Мои ребята вместе с Ларсом постоянно шныряли вокруг меняльных контор, наблюдали за приходящим людом, делали пометки, старались обнаружить закономерности. Обменный бизнес в столице шел бойко. Этерна была большим городом с неплохо развитой торговлей. Постоянные торговые сделки совершались как в местной валюте, так и в монетах сопредельных государств и имперских золотых. Можно сказать, тут был просто обменный рай. Дана расспросила своего партнера Анота Баре о системе обмена денег, и теперь мы имели достаточно полное представление о том, как в столице все это работает. Как правило, у солидного менялы в столице несколько точек. Одна для важных персон, и остальные для народа попроще, деловито рассказывала магичка, припоминая все, о чем поведал господин Баре. Серьезный торговец или торговый поверенный не пойдет наобум к любому меняле. Все важные клиенты распределены по обменным домам. А как происходит обмен денег, интересуюсь я. Владелец обменного дома заранее знает о дне визита важного клиента и сумме обмена. Об этом договариваются помощники, и к назначенному часу для дорогого посетителя уже все подготовлено. Что, прям так просто отваливает ему мешок денег, и они разбегаются? Нет, конечно, фыркает Дана. Да, чего-то я про все это еще не знаю. Мы же не в лесу живем, продолжает возмущаться она. Принесли деньги, дважды пересчитали на глазах друг у друга. Проверили монеты на подлинность, взвешиванием и надкусывая по своему усмотрению. И только после этого уже, собственно, и обмен. Проверка происходит с обеих сторон. Как правило, да. Так что чистота сделки, можно сказать, обеспечена. Довольные стороны расходятся по своим делам, и все в порядке. Ясно. А для тех, кто попроще, как все происходит? Мелкие обменные точки разбросаны по всему городу. Туда вообще любой может прямо с улицы зайти. Так обычно меняют небольшие суммы, одну-две монетки. Между ними постоянно снуют посыльные, оперативно доставляя из головной конторы деньги любого государства и какого угодно номинала. В случае возникновения такой необходимости, они могут принести все это достаточно быстро. Так. Значит, налаженная и годами отработанная структура дала системный сбой, столкнувшись с мошенничеством высшего порядка. Применявшиеся ранее способы проверки не выявляют фальшивые позолоченные монеты. Интересно. Что тебе интересно? Не поняла магичка. «Сам факт золочения. Ты утверждаешь, что это явление уникальное в истории фальшивомонетничества, поскольку раньше подделки никто не золотил. Попросту этого не умели делать». «Умели, просто не использовали в подобной ситуации. Именно поэтому преступников и не могут вычислить, и они чувствуют себя абсолютно безнаказанно». «Очевидно, что золочение – весьма непростая процедура и недешевая». Решиться на подобную авантюру преступникам было довольно рискованно, так как дело требовало больших вложений на первоначальном этапе, продолжая ее рассуждение. Согласна, такая авантюра далеко не каждому по карману, но и зарабатывают мошенники, судя по отчетам монетного двора, немало. Итак, у нас имеется кто-то весьма небедный, довольно изобретательный и технически неплохо подготовленный. И этот кто-то очень желает разбогатеть еще больше. Почти идеальный преступник. «Почему почти?» — с любопытством спрашивает Дана. «Они чувствуют себя в безопасности. Не знают, что одна настырная ведьмочка раскрыла их секрет. А значит, мы их обязательно поймаем». Гляжу на магичку, а та засмущалась, щеки запылали, глаза опустила, руки сцепила перед собой. По всему видать, что мой комплимент ей пришелся. Поставлю себе жирный плюс. Молодца! Итак, наш план был готов. Мы сразу отмели мелкие обменные точки как неперспективные. Банда мошенников вряд ли насчитывает в своих рядах десятки членов, максимум человек 5. Чем больше народа, тем выше шанс на то, что кто-то где-то допустит ошибку. А раз так, то выбрасывать деньги они будут относительно большими партиями, так как заносить по 2-3 монеты в 2 десятка точек по 3 раза на дню – это слишком мелко для таких солидных аферистов. А из этого мы сделали вывод, что следить стоит только за теми пунктами, где проходят серьезные обменные операции. У меня, конечно, не армия под боком, но мои мальчишки тоже кое-что могут. К тому же Дана отрядила в помощь Ларса. Каждый вечер наблюдатели докладывали мне обстановку. Магичка завела по моему совету картотеку, записывала на отдельную карточку информацию о каждом посетителе. Идея карточек пришлась нашей колдуне по вкусу, и она очень быстро освоила принципы работы, научившись систематизировать информацию. По ночам мы тасовали карточки, пытаясь проследить закономерности. Днем Дана бегала по городу, сидела в архивах Арбитриума, встречалась с Анотом Баре, который практически работал на нее все эти дни. Магичка выясняла личности посетителей обменных точек, вычеркивала из списков подозреваемых одного за другим. То известный купец, то важный чиновник иностранного посольства, то продавший дом горожанин, переезжающий на родину своих предков. Все эти клиенты менял не могли быть постоянными источниками фальшивых монет. Дана сбивалась с ног, носясь по городу, мальчишки тоже все избегались и намерзлись на улице. Я почти перестал спать по ночам, анализируя полученную за день информацию. К концу 2-й недели мы были уже до нельзя измотаны. Но круг подозреваемых неумолимо сужался. Для плодотворной работы пришлось выделить комнату в одном из кабачков. Туда я и Дана могли заходить, не привлекая особого внимания. Не у нее же в доме собираться. За ним, поди, кто только не присматривает. «Лекс, посмотри!» — позвала магичка. «Лекс!» Честное слово, я не спал. Мы ползали по полу, раскладывая карточки и делая пометки на них. У каждого из нас был свой объем карточек. Прислонившись в углу к стене, я всего лишь на минуту прикрыл глаза. «Ты спишь прямо на четвереньках, как лошадь!» — возмущенно вопит магичка. «Я тут корплю над своими карточками, а ты нагло спишь, притворяясь, что помогаешь мне». «Да не сплю!» — хриплым от сна голосом пробормотал я. Потом сделал шаг в ее сторону, но забыл, что стою на четвереньках, и упал прямо на пол, растянувшись во весь рост. Наверное, я не был верхом изящества в эту минуту, но это не повод так хохотать надо мной. Магичка настолько бессовестно насмехалась, что я протянул руку, схватил ее за щиколотку и дернул на себя. Девчонка клацнула зубами и тоже растянулась на полу. Теперь наступила моя очередь поржать. Надо отдать Дане должное. Она не обиделась. С чувством юмора у нее все в порядке. Посмеявшись вдоволь, мы вернулись к делам. «Ну и ради чего ты меня разбудила?» Все еще усмехаясь, спрашиваю у нее. «Посмотри, вот эти две!» Она протянула мне карточки с именами. В прошлую субботу каждый из них посетил 2 менял одного за другим. Всю неделю они не появлялись, а вчера опять. В субботу они проделали то же самое. Они ничего не покупали и не продавали, чтобы можно было как-то объяснить происхождение денег. На неделе я наводила о них справки. Этих господ никто не знает ни в гильдии, ни в Серой Страже, ни в Арбитриуме. О них сведений нет. Думаешь, это они? Такую вероятность исключать нельзя. Господа раз в неделю сдают приличную сумму в имперских золотых. Ни купцы, ни поверенные, ни вельможи, ни послы. Откуда, спрашивается, у них имперское золото? Я тебе без подготовки назову несколько вариантов, откуда у них может быть золото. Скорее уже по привычке возражаю ей. Вот не могу я не спорить с этой ведьмой. Что бы она ни сказала, меня так и тянет ее разозлить. Нравится мне смотреть, как негодует наша магичка. Она бесится, а у меня душа поет. Сам не пойму, зачем я это делаю. Но ты права, опережаю ее возражение. Это и впрямь подозрительно. Если пока других зацепок нет, давай последим за этими господами. Кстати, а почему именно по субботам? Поднимаю я удивленно брови. Потому что ты болван, получаю в ответ комплимент от магички. Она сияет от удовольствия. Видимо, я что-то не учел. Дана вздыхает. Потому что воскресенье — большой рыночный день. Самое удобное время, чтобы фальшивые монеты растеклись по столице. «Точно!» Я заулыбался, вместо того, чтобы обидеться на магичку. Почему-то слово «болван» в ее исполнении звучало как комплимент. Поставим себе еще один плюсик. Помнится, в каком-то старом фильме одна девица считала знаки внимания. А я чем хуже?